«Полюбуйся-ка, это очень интересно», — говорил один другому, подходя к двери. Оба шадурские, старец-молокосос и молокосос-старец, изволят таять перед баронессой. «Ах, это в самом деле очень любопытно», — отозвался другой со смехом. «Вот прекрасный сюжет для водевиля. Напишем-ка «Водевиль» под названием «Два ловца за одним зверем» или «Папенька и сынок соперники». «Браво!» — подхватил Скалозуб. «Брависсимо! Я сочиню куплеты, ты сделаешь музыку и поставим у княгини Александрины на сцену». «Но ведь все узнают, догадаются», — возразил Редерер. «Пусть узнают, зато смеху-то сколько будет, смеху, ведь это очень комично». И два графа солидно прошли в смежную комнату продолжать на более близком расстоянии свои наблюдения для будущего водевиля. Слова обоих графов с первых же фраз их разговора словно ножом резанули по сердцу Татьяну Львовну. Она бросила глаза в сторону баронессы и с горечью увидела подле нее своего супруга, оперевшегося на руку князя Владимира. Ей сделалось жутко, тем более жутко, что она очень хорошо понимала, сколько в самом деле было комического в этом соперничестве сынка и батюшки. Намерение двух графов касательно водевиля побудило ее серьезно и немедленно переговорить со своим сыном. «Я отнимаю от вас одного поклонника», — любезно улыбнулась она баронессе, подав руку князю Владимиру и отводя его от красавицы. Красавица ответила столь же любезным кивком головы, который в сущности означал, что ей это решительно все равно, а князь Владимир не без удивления вскинул вопросительный взгляд на свою матушку. «Мне надо серьезно переговорить с тобою», — тихо сказала она, уводя его по анфиладе комнат к зимнему саду, который представлял более удобств для интимных разговоров. «Ты ставишь себя в весьма неприятное и смешное положение», — продолжала княгиня, приняв озабоченно строгий и холодный вид. «Над князьями шадурскими, слава богу, до сих пор никто еще не смеялся, а теперь начинают и имеют полное право. Я не назову тебе, кто говорил, но вот что я слышала сию минуту». И она от слова до слова передала ему разговор двух графов. Молодого князя сильно-таки передернуло. Он был и взбешен, и сконфужен в одно и то же время. «У тебя ни на грош нет самолюбия», — заключила княгиня, уже с некоторой желчью в голосе. «Она на тебя и внимания не обращает, а ты как мальчишка вздыхаешь перед нею. Это стыдно, князь? Я, признаюсь, была о вас лучшего мнения». Княгиня договаривала свою грозную проповедь, выходя из темной извилистой аллейки лавровых и миртовых деревьев. Молодой князь, совершенно уничтоженный, слушал ее, закусив свою губу и немилосердно комкая в руке замшевую перчатку. Вдруг на одном из поворотов, в самом устье этой аллейки, оба они невольно остановились в приятном изумлении. В шагах в 15 расстояния на чугунной скамейке сидела незнакомая им женщина. Она, очевидно, ушла сюда освежиться и отдохнуть от жара, залитой огнями залы. Беспредельное, тихое спокойствие ясно выражалось в ее полуутомленной улыбке, в ее больших голубых глазах и во всей ее непринужденно-грациозной позе. По обеим сторонам скамейки и вокруг небрежно закинутой головки молодой женщины необыкновенно эффектными пятнами на темном фоне окружающей зелени выглядывали белые венчики нарциссов и лилий. А над этой головкой в виде не то навеса, не то какого-то фантастического ореола красиво рассыпались прихотливо зубчатые листья экзотов, пальм и папирусов, бананы и музы, перевитые игриво смелыми побегами цветущих лиан, кисти которых тихо колебались в воздухе, спускаясь очень близко к головке, отдыхающей под ними женщины. Голубые лучи от матового шара солнечной лампы, спрятанной в этой купе растений, пробивались сквозь просветы широких длинных и лапчатых листьев и падали необыкновенно прихотливой, неясной сеткой на лицо и бюст красавицы, черные волосы которой, несмотря на свое роскошное обилие, были зачесаны совершенно просто, и вся она такая чистая и прекрасная среди этой зелени напоминала античную дриаду, как та мраморная нимфа, на которой дробилась крупными алмазами струя фонтана, и которая легким изгибом своего тела и изящным поворотом головы, казалось, хотела любопытно заглянуть в лицо отдыхавшей красавицы.